Приветствую вас, уважаемые слушатели, а также подкастолюбители. Как я уже обещал когда-то в каких-то чатах, что как только у меня появится нормальное звукозаписывающее оборудование, я буду перезаписывать свой подкаст по программе аудиоредактор SoundForge. Что ж, это время настало, и я вас с этим поздравляю. Этот подкаст я посвящаю людям, которые не мыслят заданными квадратами. То есть среди нас, простых пользователей, такие индивидуумы, в хорошем смысле слова, которые то ли боятся лазить в каких-то настройках, то ли просто не смеют, поскольку им некому подсказать, то ли просто, простите за выражение, нафиг надо. И у нас есть заданные пресеты, будь то реверберация, будь то компрессор, будь то эквалайзер, там поднятие или срез баса. Они уже заложены в программу, нам остается их только выбрать и нажать Enter. Отчасти местами это оправдывается, поскольку я сам иногда пользуюсь какими-то фабричными пресетами, если они подходят. Но зачастую творческим людям не сидится на стуле, их постоянно что-то подминает, куда-то ринуться, что-то нажать, что-то покрутить. И не боясь чего-то испортить, делают дубликаты какого-то материала и потом уже на нем экспериментируют. Портят, потом пробуют его выправить и так далее. Вот таким людям как раз и посвящаю свои подкасты. Я думаю, я и такие люди мыслим приблизительно одинаково. Так что будем рассматривать программу с точки зрения конкретной в каждой ситуации. То есть надо рассмотреть компрессор, рассмотрим компрессор, а не просто выберем пресет. Надо рассмотреть настройки реверберации, рассмотрим настройки реверберации, а не просто выберем какой-то пресет и нажмем на нем Enter. Мы так работать не умеем, нам просто скучно. Итак, начинаем. Переходим в программу SoundForge. Область. Рабочее пространство. Я решил сменить синтезатор. Я думаю, Александр будет многим понятней. Тем более скорость тут такая вроде бы не сильно уже и высокая. Скорость 70. Я думаю, 70 скорости вполне хватит. Тем более, что я все записываю через виртуальный кабель. Итак, у нас есть программа версии 12 с лихом. Вот, можем даже уточнить. SoundForge Pro Version 12.1, build 170, 64 бит. Собственно говоря, начинать я буду с этой версии. У кого есть 11-я, может не бояться, там все практически похоже. Ну, разве что русификация может быть некая другая. Раньше я работал на 9-ке, на 10-ке, но в версиях, начиная с 11-й, появились, как минимум, несколько классных новых плюшек. А именно, первое, если вы сохранили файл, только что сохранили какой-то свеженький файл, и не выгружали этот файл из программы, не закрывали, то у вас есть возможность откатиться, то есть нажать всем известную комбинацию Ctrl-Z или Ctrl-E, и сохранение отменится, и вы вернетесь в проект, в котором вы можете что-то допилить и опять потом пересохранить. А файл, который вы сохранили, будет практически независим. Конечно, удалять его будет нельзя до полного закрытия, но у вас есть такая возможность откатить сохранение назад, если вы что-то забыли добавить. Но до этого мы дойдем. Итак, начнем по порядку. В принципе, начнем с того же, что мы начинали старый подкаст, а именно открытие или по-другому загрузка файла в программу SoundForge. Чтобы открыть файл в программу SoundForge, нажимаем стандартную горячую комбинацию Ctrl-O, английская или ща русская. O значит open, то бишь открыть. Типы файлов, формат, аудио, длительность. Открылся стандартный диалог. Мы шифт-табом выходим в нужную нам папку. Просто в список папок. Трек 001.flag не выделено 1 из 21. Вот, я вышел в папку. Если нам какая-то папка не нужна, бэкспейсом выходим с этой папки, стрелками находим другую папку и энтером заходим. Давайте мы выберем что-то из этой папки. Трек 002.flag 2 из 21. Трек 003.flag 3 из 20, трек 004.flag 4 из 20, трек 005.flag 5 из 20, трек 006.flag 6 из 20, пробел. Как только мы наступаем на какой-то трек, он у нас автоматом начинает проигрываться. Чтобы отключить автовоспроизведение файлов, нам нужно следующее. После того, как мы открыли диалог загрузки файла, мы не спешим выходить в нужную папку, искать нужные треки и так далее, а сразу табулируем вперед до первого флажка, пройдя мимо кнопки «Открыть», «Отмена», и пока не увидим первый флажок. Открыть только для чтения, флажок не отмечено. Первый флажок, который мы видим, Называется «Открыть только для чтения». Крайне полезный флажок. Этот флажок позволит вам защитить первоисточники, которые вы загружаете в программу. То есть загрузили вы какую-то инструменталку и что-то с ней наделали, изменили, добавили громкость, наложили голос и хотите ее выделить. Вот нажимаете Ctrl-F, русская или английская A, но случайно не попали на клавишу, а нажали Ctrl-I, русская, или английская S. А эта команда отвечает за сохранение изменения данных в текущий файл. То бишь, как раз в тот файл, который вы загрузили. Первоисточник. Так вот, если поднять этот флажок, то вы защитите свои файлы от случайной перезаписи с измененными данными. И программа, соответственно, и будет вам говорить, такой-то, такой-то файл открыт только для чтения. То есть его можно отредактировать, ему можно поменять громкость, порезать его, но сохранить можно только через отдельный диалог с новым именем, в новом формате, ну, можно даже в том же MP3, но с новым именем. А сохранить изменения в текущий файл уже будет невозможно. Крайне полезный флажок. Дальше таблируем до следующего флажка. Автовоспроизведение флажок отмечено. А вот и заветный флажок, который отвечает за автовоспроизведение. Если его снять... Пробел не отмечено. То дорожки, которые вы будете перебирать в папке, уже самовоспроизводиться не будут. Синтезатор будет вам просто называть название этих треков, а программа SoundForge уже автоматом воспроизводить их не будет. Она заиграет их только тогда, когда они непосредственно в нее загрузятся. Дальше идем табом. Еще один интересный флажок у нас есть. Добавить к текущему окну данных флажок не отмечено. Добавить к текущему окну данных. Кстати, классная штука. Если вы хотите делать сцепку, допустим, из нескольких реплик, то подняв этот флажок, а затем выйдя в папку и выделив несколько файлов и нажав на них Enter, вы все эти выделенные файлы подгрузите в одну дорожку. То есть первый файл, который стоял в списке, станет первым, за ним будет идти следующий и следующий и следующий. То есть как будто вы их склеили воедино, и чтобы найти нужную реплику, вам просто придется вручную мотать, как в обычном плеере, пока не дойдете до нужного кусочка. Все последующие файлы будут добавляться в текущее окно. Удобная штука, это чтобы вручную не склеивать потом кучу песен, а сразу выделить и нажать Enter. Следующий флажок. Открыть как CD-дорожку, флажок не отмечено. Открыть как CD-дорожку. Очевидно, это будет отражаться визуально как-то, но никак это на открытие и на воспроизведение не отражается. Поэтому этот флажок поднимать я как бы не буду. Объединить или касая черта P в стерео, флажок не отмечено. Объединить левый-правый канал в стерео. Есть такие файлы, так называемые сплит. Файлы, когда левый канал записан в одной дорожке, правый канал записан во второй дорожке. И можно сделать так, что два этих монофонических файла при открытии объединятся в один стереотрек. То есть, проще говоря, это для разделенного типа файлов, когда каждый канал сохраняется отдельной дорожкой. Удобно. Дальше. Дополнительно кнопка. Дополнительно. Папка. Комбинированный список звукозапись закрыта. И все. И дальше мы идем по второму кругу. Список папок и так далее. А если у вас флажок автовоспроизведения снят, и вы стали на какую-то дорожку, вы ее все равно можете проиграть, дойдя клавишей Tab до кнопки «Воспроизвести». И когда вы на нее нажмете, дорожка автоматически заиграет. Грубо говоря, вы просто переведете программу на ручной режим воспроизведения. В данном случае этой кнопки нету, поскольку я никакого трека еще не выделял. Таким вот образом можно отключить автовоспроизведение треков в режиме выбора. Когда мы выбрали нужный трек, можно, конечно, на ходу во время воспроизведения пройти до кнопки «Открыть». Заголовок «Список», «Папка», «Комбинированный список», клавиши «Одинокий пастух», «Панель инструментов», «Тип файл В». Можно «Открыть», а можно просто нажать Enter прямо на файле. Прямо на файле нажали Enter и... Область. Трек 006.flag 000000000. И трек у нас уже загрузился в программу. Вот клавишей пробелом можем его прослушать. Пробел. Пробел. пробел. Пробелом также остановить. Но помним, что когда мы запускаем файл пробелом, а потом пробелом же его останавливаем, то курсор слетает на ту позицию, откуда он начал играть. В данном случае мы стоим в начале файла, а значит, каждый раз мы будем начинать его играть с самого начала. Для того, чтобы зафиксироваться в какой-то позиции, вот, допустим, мы начинаем играть файл, пробел нажимаю. Кстати, можно нажать и Enter. Ну, для удобства пробел. Пробел. Чтобы зафиксироваться в нужном месте, нажимаем клавишу Enter. Все, мы остановились. И теперь пробелом нажимаю «Отслушать файл». Пробел. Пробел. Остановил. Опять нажимаю пробел. Пробел. Пробел. Он нас опять начинает играть с того места, где мы остановились клавишей Enter. То бишь клавиша Enter – это у нас как якорь. В каком месте мы хотим заякориться, в том месте мы нажимаем клавишу Enter. Все просто как дважды два. У нас есть клавиши навигации. Чтобы перейти в начало файла, нужно нажать Ctrl клавишу Home или начало. Чтобы перейти в конец файла, нужно нажать клавишу Ctrl End или конец. Если вы нажмете просто Home или просто End, вы тоже перейдете в начало файла или в его конец, соответственно, но только в том случае, если файл маленький. Если же файл большой, к примеру, там полчаса или час в длину продолжительности, то вы не станете в начало файла, если находитесь далеко от начала, от его начала. Вы станете в начало экрана, поскольку файл большой, и он на весь экран может не вместиться. Вы станете только в начальную часть экрана, либо в конечную. Так что для надежности нажимаем Ctrl Home и Ctrl End. Кстати, еще одну фишку приятную упомяну, что когда мы двигаемся стрелками вперед-назад, либо страницами вверх и вниз по файлу, мы также само перемещаем курсор. Вот, к примеру, скидываю файл в начало, начинаю играть его пробелом и буду отматывать, ну, чтобы большой шаг был, буду отматывать страницами вниз. Пробел. Пробел. Пробелом остановился. И теперь опять нажимаю пробел. Пробел. Пробел. Пробел. Пробел. То есть функция похожая, как и функция в клавише Enter. То бишь, где я стрелочкой или страницей вверх и вниз последний раз дергнул, туда и переместился курсор. Это называется, ну, типа как подхват курсора на лету. Эту функцию, конечно, можно отключить. Отключается она русской буквой А или английская F. Но тогда мы уже не сможем файл перематывать с страницами вверх и вниз или же стрелками вверх и вниз. Тогда у нас этой функции уже не будет. Точнее, она будет, но она будет независимо от воспроизведения. Это как в Adobe Audition. Мы мотаем стрелкой, допустим, вправо, да, двигаем курсор. Оно себе играет само по себе, независимо от того, где мы стоим. Вот то же самое здесь будет. Так что осторожней, в программе Sunforge есть много горячих кнопок. Не комбинаций клавиш, а именно кнопок. К примеру, закольцовка какого-то фрагмента. Это у нас буква Q. Она же русская и краткая. Один раз нажать — функция включилась, второй раз нажать — функция выключилась. Так что аккуратнее на клавиатуре, когда работаете в программе SoundForge. Можно файл проматывать. Проматывать либо стрелками вправо-влево, либо страницами вверх и вниз. Стрелки вправо-влево делают маленький шаг, страницы вверх и вниз делают большой шаг. Нажимаю воспроизведение и помотаю стрелкой вправо. Пробел. Пробел. Можно даже и с удерживанием. То бишь нажали стрелку и держим. Назад мотать точно так же. Ну, там будет уже чуть-чуть посложнее. Но вот попробуем. Нажимаю пробел и мотаю влево. Пробел. Пробел. Да, шажки маленькие, и файл успевает проиграть больше, чем я отмотаю назад. И получается, я могу просто пробуксовывать на одном месте. Ничего, эта проблема решаемая. Также можно мотать страницами вверх и вниз. Тут шаги будут побольше. Нажимаю пробел и мотаю страницы вниз. Это будет вперед. Пробел. Пробел. Остановили. Теперь отматываю назад. Нажимаю воспроизведение и мотаю назад страницей вверх. Пробел. пробел. Ну вот, пока не домотал до начала файла, здесь слышали, что пробуксовки у меня уже никакой нет, потому что шаги довольно-таки большие. Эти шаги можно регулировать. Регулируются эти шаги стрелкой вверх и вниз. А по сути, если по-грамотному говорить, то это регулируется не размер шага, а масштаб. Дело в том, что в SunForge, как и у многих других редакторах, файл отображается в виде графика и так далее. И мы можем регулировать масштаб этого рисунка с помощью вертикальных стрелок. Если мы будем стрелку вверх тянуть, то визуально файл у нас будет становиться побольше. И мы можем увести стрелку вверх до такого крупного масштаба, что какая-то рисочка у нас будет, ну, чуть не на четверть экрана. И ясный пень, что в таком случае шаги, как стрелочные, так и страницами вверх и вниз, будут очень маленькие, поскольку масштаб будет очень крупный, и чтобы пройти нам какую-то рисочку, это надо очень хорошо постараться. А если мы будем стрелку вниз опускать, мы будем уменьшать масштаб, делать его более мелким, и можем добиться того, что двухчасовый файл у нас будет занимать, ну не знаю, пол экрана. Но зато все там будет настолько мелкое, что если мы будем мотать стрелками, то даже стрелками мы будем делать 7-мильные шаги. Там, не знаю, по 3-4 минуты каждый. А страницами вверх и вниз мы вообще 2 шага сделаем и сразу через 2 часа проскочим. Вот такой вот. Зато файлик у нас будет выглядеть маленький. Но поскольку мы файлы не видим, то мы можем эти стрелочки использовать как регулировку шага. Для того, чтобы установить шаг по умолчанию, нажимаем Ctrl, удерживаем Ctrl, добавляем стрелку вниз, и масштаб у нас становится такой, по умолчанию средний, небольшой и не маленький. И независимо от того, какой длины у нас в форже находится файл, будь то трехчасовый или это трехминутный, масштаб будет одинаковый. Вот. Я по умолчанию всегда скидываю масштаб средний, то бишь в масштаб по умолчанию этой комбинации, потому что бывает такое, что я загружаю большой файл, часть на 3 на 4, и один шаг клавишей страницы вниз меня перемещает совсем куда-то далеко, что мне потом отматывать назад. Я устанавливаю по клавишам Ctrl, стрелка вниз, средний масштаб, и тогда с помощью стрелок и страницы вверх и вниз я могу делать вполне нормальные шаги. Стрелочками где-то буду перемещаться по четвертям секунды, а страницами вверх и вниз где-то, ну, примерно по 5 секунд, вот так вот, по 10 секунд. То есть нормальный такой шаг, с помощью которых можно спокойно промотать файл, особо ничего не теряя. С навигацией разобрались. Теперь еще у нас некоторые клавиши промотки. Это такие три клавишки, которые называются по-английски красиво J, K, L. По-русски это будут O, L, D. Old. Тоже, кстати, эффектно звучит. Что делают эти клавиши? Они тоже проматывают, но у них есть интересная функция. Вот, допустим, сейчас я нажму пробел, и когда музыка заиграет, я буду нажимать несколько раз клавишу D. Нажимаю пробел. Пробел. И нажимаю букву D. D. Пробел. Вот такая вот. Менять скоростя воспроизведения можно. Но если вдруг вам надо что-то быстро промотать, а вы не хотите не терять ни одной секунды, то в таком вот режиме вы можете чуть-чуть ускориться и отслушать какой-то текст на более быстрой скорости. Оно вам пролялякает, пролялякает. Вы ухватите нужный момент и в нужном месте остановитесь энтером. Удобно. Или можно сделать в обратную сторону. Я нажимаю, например, пробел, дам файлу чуть-чуть отыграть и буду нажимать клавишу с буквой O или буквой J. Отжимаю пробел, даю немножко отыграть. Пробел. Могу даже немножко промотать. Вперед. Теперь нажимаю клавишу O. Еще раз. Ну вот, как вы поняли, что клавиша O исполняет ту же самую функцию, что и клавиша D, с той лишь разницей, что она заставляет файл проигрывать в реверсе. Как на магнитофоне. Взяли, потянули за катушку, с которой плетка разматывается в обратную сторону, и лента потянулась в обратную сторону по головке. Мы слышим развернутый реверсный звук, и точно так же повторные нажатия на клавишу O изменяют скорость. То есть все увеличивает, увеличивает, увеличивает, и тоже так до максимума, пока мы не уперлись в начало файла и программа замолчала. То есть получается так. Клавиша с буквой D или английской L. Первое нажатие увеличивает скорость. Второе нажатие еще раз увеличивает скорость. Третье нажатие еще раз увеличивает скорость. По-моему, там 3 или 4 ступени. То же самое и делает клавиша с буквой O или J. Ну, если мы на ходу нажимаем букву O, первое нажатие у нас заставляет файл играть в реверс. Второе нажатие увеличивает скорость. Третье нажатие еще раз увеличивает скорость. И так до тех пор, пока мы не достигнем максимальной скорости. Как на магнитофоне мы работаем? Как видите, просто. Собственно говоря, этими клавишами можно и стартовать. Допустим, я сейчас стану страницей вниз примерно на середину файла. И вот нажимаю либо клавишу D, она же английская L. Пробел. И пробелом останавливаю. Нажимаю клавишу с буквой O, она же английская J. Пробел. И пробелом останавливаю. Как видите, то с этими клавишами тоже можно стартовать. Между этими клавишами есть еще одна клавиша с буквой L, русская или английская K. Эта клавиша исполняет роль паузы, но только одноразовой. Я могу остановиться, и чтобы сняться с паузы, мне надо нажать либо букву D, она же английская L, или букву O, она же английская J. Вот, нажимаю вперед. Пробел. Вот, нажал букву L, русская, она же английская K. Все, трек остановился. Нажимаю повторно букву K. Нет, с паузы уже не снимается. С паузы можно сняться только Enter, пробелом, либо одной из этих двух клавиш. Либо вперед буква D, она же английская L, либо назад в реверсе клавишей O, она же английская J. Мы можем не только навигацию по этому файлу осуществлять, а еще и смотреть его свойства. Все мы знаем, что в проводнике можно посмотреть свойства. Сколько файл весит в мегабайтах, гигабайтах или даже терабайтах или килобайтах. Если перейти во вкладочку подробнее, там можно посмотреть длину файла, его битрейт, его частоту дискретизации, если проводник соизволит показать, и прочие параметры, некоторые теги и так далее. В Forge, как и в любой нормальной программе, это тоже можно сделать. Ну вот, например, переходим на этот трек, который мы только что загрузили. Область. Трек на 06.flag.redactor1. Чтобы зайти в свойства, можно нажать обычную стандартную виндовскую команду. Alt плюс Enter. Свойства файла. Область. Как бы, в принципе, и все, но здесь есть свои нюансы. Джазоманы могут просто привести JAWS-курсор к PC и обычными вертикальными стрелочками просматривать эти свойства. Поскольку я сейчас работаю под NVDA, то покажу, как смотреть под NVDA эти свойства. Они просматриваются легко с помощью калькуляторного блока. На калькуляторном блоке выбираем режим просмотра экрана. Это серый insert плюс цифра 7. Переключились в экран и с помощью клавиш 7 и 9 на калькуляторном блоке двигаемся построчно, читаем свойства. Атрибут значения. Вот я сейчас стал в самый верх и теперь читаю построчно клавишей 9, идя по тексту вниз. 1. Имя файла трек на 06.flag. Что за цифры в начале каждой строчки? Ну, наверное, порядок свойств. На эти цифры не обращайте внимания, это просто номер строки. 2. Местоположение D. Инструментал «Одинокий пастух». Качество без потерь флэг. 3. Размер файлов 3321 МБ 3400221 байт. 4. Атрибуты файла YAR. 5. Дата сохранения 2011.01.27.23.25.02. 6. Тип файла флэг. 7. Формат аудио флэг. Видим, что за тип файла флэг. Формат аудио флэг. Free lossless audio codec, то бишь свободный кодек без потерь качества. Идем дальше. Девяточкой вниз. 8. Частота сэмплирования аудио 44100. Это для тех, у кого возможно и невозможно, а стопудов возникнут вопросы к частоте дискретизации во время микширования. А это будет, ребята. Мы еще к этому дойдем. Дальше. 9. Скорость передачи аудиоданных 1411 бит, касая черта с номинальной VBR. Скорость передачи данных, по-другому, бит рейт. Здесь показано, какая общая скорость. В вавках свою скорость покажет, в MP3-хах свою покажет скорость. В общем, смотрим битрейт. Дальше вниз идем. 10. Разрешающая способность аудио 16 бит. Разрешающая способность, то бишь битность. 16 бит, 24, 32, 64, 8, даже 4 бита есть. Здесь тоже это все видно. Дальше. 11. Канал аудио 2, стерео. Канал аудио 2. 12. Длительность 00504 826 13 442 856. Сказала длительность. Сначала часы, минуты, секунды, миллисекунды. А потом еще раз это сказала, но уже у сэмплах. Но это уже для тех, кому уже дотошно надо знать, сколько чего в этом файле. 13. Формат видео без видео. Дальше пошли свойства о видеофайлах. Если бы сюда видос загрузили, здесь можно было бы посмотреть ширину, высоту кадра, скорость передачи видео, длину видео и так далее. 14. Атрибуты видео без видео. 15. Длительность видео без видео. 16. Порядок видео полей без видео. 17. Пиксельное соотношение стр без видео. На этом как бы свойства закончились. Просмотрели свойства. Опять клавишами Alt-Enter выходим с них. Область. Трек на 06.flagredactor1. Можно с помощью Alt-Enter заходить в свойства и с них же выходить. А можно с помощью комбинации клавиш Alt цифра 2. Свойства файла. Область. Область. Трек на 06.flagredactor1. Зашел и вышел. В старых версиях Forge, заканчивая 9 включительно, там были другие функции, которые можно было открыть по комбинации Alt 2. Список регионов, по-моему, маркеры вот там. Начиная с версии 10, немножко все поменялось. Но ничего страшного. Будем ориентироваться на 12-ю версию. Вот так можно просматривать свойства в аудиофайле.